Глава 4. Об «Ищи, не найдешь» и «Путеводители». Маск отправился спать, а Тео устроился считать минуты по прислоненным к колесу кареты часам. Вдруг ему послышалось, будто где-то там, в соседнем зале, прокатился шарик. Он медленно встал и отправился проверять. Проход между статуями и грудами волшебных предметов был пуст, только у далекого входа в зал фонтанов покачивалась жилистая лиана. Крадучись, Тео добрался до дверей и выглянул. Никого. Он вернулся. Часовая стрелка чуть отползла от 10. Не выпуская ножа, Тео прошелся по волшебному залу. Возле золотой башни, сложенной из разнообразных шкатулок, клубком свернулась шныряла. Маска спал сидя, прислонившись к бортику с мечом на коленях. Санты не было видно, но и всхлипов Тео уже не слышал, а потому рассудил, что она спит. Он помедлил и пошел к стеклянному кубу с бледным мальчиком. Надпись «Раб Макабра» чуть поблескивала золотом. Тео постучал пальцем по стеклу, и куб тихо зазвенел. Он поежился и оглянулся. Хорошо, фонтан далеко, игроки не проснутся. Мальчик сидел с закрытыми глазами в позе лотоса. «Я знаю, что ты писал», — сказал негромко Тео. «Открой глаза». Мальчишка не шелохнулся. «Если ты говоришь правду, я открою дверь». Молчание. Тео не знал, слышит его узник или нет. Те куски пазла, которые так хорошо сошлись в голове, начали раздвигаться, и он силился удержать их. План рушился. «Ты написал на стекле», — ровно продолжил Тео, «я знаю, найти и выигрыш». «Я знаю, как найти выигрыш, верно?» Ему показалось, что веки мальчика дрогнули, или просто игра теней. Время шло, и, наконец, Тео не выдержал. Взялся за холодную стеклянную ручку, но открывать все-таки не спешил. Поколебавшись, он вспомнил обман смерти, потерянных родителей, нападение монстра и рванул дверь на себя. Внутрь куба с хлопком ворвался воздух, и в следующий миг произошло то, чего Тео никак не ожидал. Широко распахнув глаза, мальчик с резвостью кошки бросился на Тео и проскользнул под его локтем. Тео успел выбросить вперед руку, но пальцы схватили только воздух. Мальчишка рванулся в волшебный зал, и Тео, забыв обо всем и лишь стараясь тише бухать сапогами, кинулся за ним. Он бежал, спотыкаясь, плач хлопал по бедрам. Тео ругался про себя, понимая, что эта выходка с кубом вряд ли останется незамеченной. Они петляли по проходам, из золотых насыпей то и дело падали мелкие безделушки. Тео проломился сквозь заросли наперерез мальчишки и оказался возле арки в зал фонтана в полной статуи илиан. Тишина. Ни шороха, ни вздоха. «Вот гаденыш!» — Теодор скрипнул зубами. «Здесь спрятаться легче легкого». Он не знал, побежал мальчик дальше в другой зал или затаился здесь. Тео внимательно оглядывался, но в тусклом свете было трудно отличить беглеца от каменной скульптуры. Он вслушивался, однако слышал лишь собственное дыхание. «Идиот!» — Тео с досадой покрутил головой. «Просто идиот!» Он стоял в проходе и ждал, сам не зная чего, ощущая, как откуда-то из живота поднимается волна злости, заливая внутренности, бурля по венам и жилам. Все обрушилось на него разом. Ноющая рана, боль, обман, еще обман. Все вокруг — ложь. Никому нельзя верить. «Я никогда не прощу людей и не доверюсь им». Тео сжал кулаки и почувствовал жилку на шее, пульсирующую от волн ярости. Тео хотелось сделать что-то, будто это могло облегчить боль, что-то, чему он не знал названия. Ему хотелось... Когда желание достигло пика, произошло странное. Цвета словно выключили совсем, мир стал черно-белым и замедлился, и звуки, и движения, и дыхание. Журчание фонтанов пропало, по ногам потянул сквозняк, и Тео посмотрел в проход между двумя огромными статуями волков. Оттуда надвигались холод и глухая темнота, надвигались медленно и уверенно. Из-за постамента в паре десятков метров от Тео показалась плотная тень. Высокая и худая, с длинными конечностями, она застыла черным мешком, словно была частью самой ночи. У нее не было глаз, но Тео чувствовал леденящий кровь взгляд, от которого хотелось кричать. Горло перехватило от ужаса. Он задрожал, однако не мог двинуться с места и просто смотрел, как тень, медленно качнувшись, делает к нему шаг, и еще один, и еще. Воздух загустел от темноты, стало трудно дышать. Теодор с трудом шагнул назад, споткнулся и упал на спину. Подняв голову, он увидел, что тень медленно переступает тонкими длинными ногами все ближе и ближе и судорожно пополз назад. Руки не слушались, скользили по плиткам. Тео бешено глотал воздух, ему хотелось быть где угодно, только подальше от этой кошмарной тени. «Нет, нет, нет», — твердил он, будто это могло спасти от надвигающегося ужаса. Тео, казалось, он теряет сознание. Сквозь плотный сгустившийся туман он услышал отдаленный голос, который показался знакомым. «Теодор! Тео!» Последнее, что он увидел, как тень застыла всего лишь в паре шагов от него. Тео провалился в мутный звенящий туман. А когда пришел в себя, увидел склонившуюся над ним Санду. «Что?» Тео вяло приподнял голову и осмотрелся. Ни малейших признаков тумана и зловещей тени. Цвета и звуки вернулись. «Каштановые?» — проговорил Тео. «Что?» — не поняла Санда. «Волосы у тебя каштановые?» Девушка удивленно схватила за челку и кивнула. Тео с облегчением вздохнул и закрыл глаза. «Каштановые!» Как скорлупа лесного ореха, который зреет в сентябре. Он вспомнил, что любит орехи, и внутри потеплело. Цвета вернулись, звуки тоже. «Что? Что с тобой случилось?» Санда осторожно тронула Тео за руку. «Тебя ударили? Ты упал в обморок?» «А ты ничего не видела? Не почувствовала? Как будто...» Тео указал рукой в сторону постамента и замер. Девушка смотрела на него с удивлением и настороженностью. «Это происходит только со мной», — внезапно понял он. Сердце упало. Теодор подтянулся и прислонился к позолоченному колесу. Он вдруг заметил, что за спиной Санды виднелся лук, а глаза были красные. «Где остальные?» Санда неопределенно махнула назад. «Спят?» Девушка неохотно кивнула. «Она видела, как я выпустил мальчишку и побежала следом? Что она тут вообще делает?» Санда вскинула руку к лицу, но Тео успел заметить, что ее глаза отчаянно блеснули. Девушка прикусила нижнюю губу и отвела взгляд. «Это бесполезно», — еле слышно сказала она. «Понимаешь, просто нет смысла». Теодор понял, о чем она. Санда нервно всхлипнула и вытерла щеки ладонью. Потом тронула ссадины на шее. Тео подумал, что сейчас раны очень ноют, у него ныло тоже. «Этот замок — ловушка. Вы все умрете». «Вы». Тео догадался, что произошло. Проснулась от шума, увидела, что никого нет на посту, и хотела уйти. «Иди», — сказал он. Девушка посмотрела, словно не веря. Она думала, он будет уговаривать. «Я просто...» — начала она. «Просто... это уже слишком. Я не думала, что все будет так. Ну, просто игра. Я до самого первого тура не думала, что все правда. А когда увидела ее...» Слезы выступили снова. «И последний тур. Это вышло случайно. Я не думала идти за ключом, Тео». Он понял, что признание далось ей с трудом. Мэр беседовал с ней, отговаривал. «Я боюсь ее». Тео промолчал. «А ты?» — спросила она. «После всего, что произошло у Вангели». «У Вангели?» Тео вскинулся. На мгновение мир снова почернел. Тео открыл было рот, но осекся. За спиной Санды, с огромной пирамиды, сложенной из прямоугольных, квадратных и овальных золотых постаментов, спускался белый мальчишка. Он робко оглянулся, и Тео столкнулся с ним взглядом. «Эй, ты!» Теодор подскочил, Санда тоже. Мальчик замер, испуганно тараща разноцветные глаза, затем спрыгнул на землю и выпрямился. Он не убегал, и Тео осторожно шагнул ему навстречу. Мальчик протянул к нему сжатый кулак, из которого торчало что-то белое, и кивнул. Теодор, помешков, поднял руку ладонью вверх. Мальчик с опаской приблизился, быстрым движением швырнул Тео скомканный клочок бумаги и, взвизгнув, бросился прятаться за ближайший постамент. Тео развернул записку. Всего два слова, написанные карандашом. «Путеводитель. Ищи, не найдешь». Тео поднял глаза. Мальчик чуть улыбнулся в ответ. Прижал руку к сердцу, склонил голову, словно благодаря Тео, и окончательно скрылся за башней. Санда ахнула. «Ты выпустил его?» Тео кивнул. Взгляд Санды изменился. Теперь она смотрела не просто с удивлением, и как-то... тепло. Тео почувствовал, что воздух между ними нагрелся за пару мгновений, и она придвинулась ближе, словно существовавший до этого барьер пал. «Путеводитель, ищи, не найдешь», — повторял он про себя, и тут все понял. «Путеводитель!» — вскричал он. «Ищи, не найдешь! Вот оно что!» Он развернулся к Санде с бешеной улыбкой и радостно чертыхнулся. Пазлы сошлись. Они обманут ее. То, о чем Кобзарь пытался умолчать, когда смерть вызвала его к себе, оборвав песню птицы о мире смерти, которую сочинил мастер, пока был в Ищине... Легенда о Макабре. Первый человек вошел в мир смерти и попал в золотой замок, набитый волшебными вещами, но решил отказаться от сокровищ и пустился в странствие. Пройдя леса и луга, где бродили невиданные звери и росли диковинные цветы, он нашел другой дворец, мрачный и темный, там жили тени. Там, в замке теней, он отыскал родича и вернул в мир людей. «Я найду там своих родителей», — Тео даже зажмурился. «В мире смерти должно быть место, куда попадают души умерших или тех, кого она похитила, и это место там, я знаю. Замков смерти на самом деле не один, а два». Санда ахнула, и Тео осознал, что рассуждал вслух. Он посмотрел девушке в глаза. «Ищи, не найдешь. Так называется этот замок». И Санда, удивляясь, как пришли на ум слова, проговорила нараспев. «И никто во всем мире в тот замок не вхож, там живых никогда не бывает. 10 лет ты ищи, но его не найдешь, только тень его дверь отпирает. Дверь в Ищине найдешь отпирает!» Торжественно закончил Тео и смолк, глубоко дыша. Он чуть не заплясал от радости. Внутри голос хохотал «Да!» Мальчишка подсказал, как найти выигрыши. «Он же игрок Макабра!» — затараторила Санда, радость передалась ей. «Он ведь мог это знать, да?» «Вот именно!» Тео потряс перед ее носом бумажкой. «Ищи, не найдешь! Путеводитель! Он выведет нас!» — прошептал он. «Санда, понимаешь, в этом мире должно быть все! Все!» «Так написано в договоре, и смерть не может нас обмануть, понимаешь? Это единственная брешь в чертовом договоре. Если есть лазейка для смерти нас обмануть, то есть и у нас, чтобы обмануть смерть!» «Кобзарь мне подсказывал. В Макабре можно выиграть. Если есть вход в проблему, выход тоже есть. Я не зря вспомнил». «Как?» — глаза Санды загорелись. «Тео, ты хочешь сказать, что если мы найдем этот путеводитель, у нас будет предмет, который находит то, что ты хочешь. Это...» Тео чуть не захлебнулся от восторга и расхохотался, как сумасшедший. «Это, наверное, какая-то карта или что-то типа компаса. Ну, например, загадаешь... «Хочу отыскать зелье правды». «И карта тебе показывает. Иди направо, налево, снова направо и найдешь». «Или на ней могут быть отмечены все эти выигрыши», — подхватила Санда, обведя вокруг себя рукой. «Мы сможем узнать свойства предметов, и те, что смертельны, не будем трогать. И двери!» Тео указал рукой на запертые створки. «Мы узнаем, какая из этих дверей куда ведет. Мы сможем найти выигрыши, если найдем...» Он озадаченно посмотрел на листок. «Если найдем, ищи, не найдешь!» Лицо Санды потемнело. «Слушай», — рассудительно начал Тео, «смерть точно знала, что мы можем догадаться, а о черном втором вовсе не говорят, из него только смерть и вернется». «Она его спрятала?» «Да, но...» — Тео покачал головой. «Она не имеет права его отнять. В договоре четко написано, ты можешь взять любой предмет, а если я хочу взять именно этот путеводитель, то есть она не имеет права не отдать? Санда, это наше спасение. Мы вернем их. Я думаю, твой отец там же, где и мои родители, в замке теней. «Мы все найдем, если сыщем этот замок и путеводитель, ведь это игра!» Тео усмехнулся. «Просто игра. И теперь мы сыграем со смертью по своим правилам». «Она наверняка попытается нас остановить». «Ха, пусть пробует, мы...» Тео осекся. «Мы». Он не говорил этого давно, очень давно. Это было неожиданно. Тео решительно тряхнул головой и потянул Санду обратно к фонтану. Маска и Шныряла не спали. Едва завидев их, девушка зарычала. «Ну и где ее черти носят? Тео, ты что, ушел с поста?» Тео, судорожно напяливая свою едва просохшую одежду, сбивчиво объяснил, что произошло, и выложил свои догадки. Шныряла насупилась, а Маска неодобрительно покачал головой. «Ты выпустил его». «Я...» Тео хотел объяснить про надпись на стекле, но Санда опередила. «И правильно. Если бы Тео этого не сделал, мальчик не помог бы нам, потому что хороший поступок тянет за собой другой хороший поступок. Разве вы этого не понимаете?» Маска хмурился, но, признавая поражение, кивнул. Санда с улыбкой повернулась к Тео. «Благодаря тебе мы сможем найти выигрыши. Мы должны отправиться туда, и тогда...» «Стоп, стоп, стоп!» — Шныряла подняла палец. «Я не ослышалась? Вы хотите найти местечко, которое называется «Ищи, не найдешь»? Вам не кажется, что название самую малость намекает, что в вашем плане что-то не так?» «Санда», — заговорил и Маска, — «это замкнутый круг. Путеводитель может находиться в замке, который можно найти только с помощью путеводителя». «Птица», — прошептал Тео и продолжил громче. «Та птица у тронного зала. Она поет песнь о мире смерти, так сказал Кобзарь. Там шла речь о двух замках и...» «Вдруг в стихе сказано, где находится тот, другой?» Шныряла и Маска неловко переглянулись, потом Маска потер подбородок. «Что ж, в этом есть логика. Возможно, это выход». Санда радостно вскинула кулак. «Конечно! И мы все-таки обма...» Шныряла, до этого иногда с подозрением поводившая носом, дернулась в сторону. На бегу выхватывая нож, она метнулась к проходу в соседний зал. «Ловите его!» В проходе мелькнула сгорбленная спина и тут же исчезла. «Алхимик!» — охнул Тео. Они нагнали Шнырялу в соседнем зале. Она металась от одной двери к другой и грязно ругалась. «Удрал! Куда-то сюда, но ни одна не открывается!» Тео подергал все ручки по очереди безрезультатно. «Так и думал», — Маска вздохнул. «Все-таки это был его голос». Тео вспомнил, как качались листья лианы, когда он заступил на дежурство. Он следил за нами. «Но зачем?» — удивилась Санда. «Зачем?» — Шныряла закатила глаза. «Поднапряги воробьиные извилины, балда! Да хоть зачем? Подбросить какую-нибудь дрянь, что-нибудь узнать?» «Он же...» — Санда обвела всех ошарашенным взглядом. «Он же все слышал. Про путеводитель, ище не найдешь, птицу. Он...» Тео метнул взгляд на прислоненные к карете часы. 11. Он повернулся к игрокам. Кобзарь сказал, птица поет в полночь. «Мы вышли из лабиринта после боя курантов, и песня как раз закончилась», — кивнула Санда. «Если не поспеем к тронному залу к полуночи, то алхимик услышит об ище не найдешь раньше нас», — выпалила Санда. «И отправится на поиски раньше», — подтвердил Тео, — «и может найти путеводитель, а нам придется ждать сутки, пока часы снова не пробьют полночь». Шныряла насупилась, Маска рассеянно потирал рукоять меча, Санда нетерпеливо переводила взгляд с одного на другого. «Послушайте», — сказал Тео, и все посмотрели на него. «Мы можем продолжать поиски наобум. Это долго, опасно. Мы понятия не имеем, где чей выигрыш находится. Зато мы точно знаем, где путеводитель. Осталось выяснить, как пройти к «Ищи, не найдешь» и все...» Он поежился, ощущая себя голым под фонарем. «Вы же понимаете, найти предмет, зная, где он находится, даже если это место опасно, гораздо проще, чем искать свой выигрыш в этом хаосе!» Тео не знал, зачем их уговаривает. «Почему я просто не уйду?» — поразился Тео. Только он хотел махнуть рукой, как Маска кивнул Шныряле. «Он прав!» Шныряла фыркнула, но Санда заулыбалась. «Остался час». Тео покосился на циферблат, чтобы добраться до птицы через все залы и опередить алхимика. Шныряла криво ухмыльнулась. «Еще одна ночь без сна? Обставить алхимика? Надрать смерти задницу? Прелесть! Она вытащила нож. Ну так чего ждем? Блуждая по залам, они не заботились о том, чтобы запомнить путь, и теперь плутали в лабиринте. Только благодаря нюху шныряла время от времени удавалось отыскивать верное направление. «Слишком много всего!» — рычала девушка. «Слишком много запахов!» Залы сливались в один, нагромождение золотых и волшебных вещей проносились фантастической чередой, Теодора даже затошнило. И все-таки он сумел заметить одну странность. Все часы замка шли правильно. Вот напольные часы показывают без 10:12. В одном зале шныряла, покружив, в отчаянии заскулила, и Санда в испуге прижала потные ладони к красным щекам. Тут взгляд Тео упал на маску у ног, белое лицо с тремя пустыми глазами. «Туда!» — спотыкаясь, все рванули за ним. «Вот и двери с метлой в ручках». Вытянув ее, Теодор открыл створку и сразу отпрыгнул от хлынувших в проем безделушек. Когда золотая лавина сошла, все четверо осторожно вскарабкались по ней и вошли в зал. Башни покосились, горы осыпались, пола не было видно под толстым слоем всевозможных предметов. Игроки по колено проваливались в блестящие безделушки, таблички, зверушки и подковы. Кое-как добравшись до середины зала, Тео с удвоенной силой ринулся к черным дверям, где было свободно, словно кто-то расчищал завал. Птица уже закончила петь первый куплет и открывала клюв, чтобы начать второй. «Запоминайте!» — только и бросил Тео, полагаясь на память всех четверых. Зал погрузился в тревожную тишину, в которой раздался тихий голос, подобный звону колокольчика. «Мир полуночи темен и сладок на вкус. Черный лес и луна золотая. На тропу, немерицы ступив, я вернусь в город тот, где лишь тени блуждают. Немерица ведет среди сказочных мест, где хранят старый клад Спиридуши, где паук смертоносный сплетает свой крест, и цветы стерегут ваши души. По тропе золотой ты уйдешь далеко, если ищешь заветное место. Всех дорог перекресток увидеть легко, как услышишь беззвучную песню. Тайный сад охраняет заветную дверь среди тысяч других и опасных, но открыть ты не сможешь тот путь, уж поверь, если жив, не пытайся, напрасно. Словно братья в полуночи замки стоят, первый золотом слепит, как солнце, а о черном, втором, вовсе не говорят, из него только смерть и вернется. И никто во всем мире в тот замок не вхож, там живых никогда не бывает. Целый век ты ищи, но его не найдешь, только тень его дверь отпирает. Дверь в ищи не найдешь, открывает. Птица распахнула крылья, широко раскрыла клюв и стихла. Долгая минута тишины. Игроки задумчиво хмурились. Тео думал, что забудет песню тут же, но она буквально въелась в память. «Сначала?» — Санда подняла палец. «Говорится о тропе. Нужно найти золотую тропу, и где-то на перекрестке находится тайный сад, в котором будет дверь, в тот самый ищи не найдешь. Я так понимаю?» Она посмотрела в окно, залитый лунным светом, там виднелся склон холма, который сбегал к темному лесу. И вдруг Санди подскочила шныряла, схватила ее сзади и приставила к горлу нож. Маска широко раскрыл глаза, а Теодор дернулся было вперед, но замер. Прошипела шныряла. «Помолчи, девочка!» Она оскалилась и закричала на весь зал. «Я убью ее!» Теодор стоял, сжимая рукоять ножа в потной руке, а шныряла чуть покачала головой и одними губами произнесла «Нет». Санда, сипло хватая воздух, вцепилась в рукав шнырялы, но та держалась крепко. «Зачем?» — еле выдохнула Санда. «Пожалуйста». «Дико». Маска был ошарашен не меньше других, даже его каменное лицо перекосилось. «Я перережу ей горло, проведу лезвием по ее шейке и чик! Нет, девочки, тебе ведь жалко ее, да?» Тео судорожно соображал, кому же она обращается. «Ты ведь не позволишь маленькой девочке стать маленькой мертвой девочкой?» В ответ ни звука, но Тео понял, шныряла говорила не для него и не для маски. Девушка шумно втянула носом воздух и медленно проговорила. «Сквозняк из окна, знаешь ли. Я тебя чую. «Выходи!» Из-за края белой арки шагнул Александру Вангели. Едва Тео увидел его, как внутри словно дикий зверь взревел. «Не сдох! Он не сдох!» В руках мэр держал револьвер. «Я знаю!» — оскалилась Шныряла. «У тебя нет патронов!» Вангели молчал. «Нету-нету!» — хмыкнула Шныряла. «Иначе ты бы нас сразу перестрелял!» Из-за спины мэра показался сгорбленный алхимик с прижатыми к груди руками. Тео пытался разглядеть, что он прячет, но не смог. «Есть», — сухо ответил Вангели. И Тео понял, что действительно есть. Один. Санда умоляюще смотрела в потолок, и от ее взгляда в сердце Тео кольнуло. «Оставь ее». Вангели сузил глаза. Шныряла покачала головой. «Думаешь, не перережу ей горло? Я же не житель, исчадие ада. Я ее могу в один момент прикончить. Брось револьвер!» Вангели заколебался. Его глаз едва заметно подергивался. Тео увидел, как алхимик с мерзкой улыбкой исчез за аркой. «Сам дьявол послал меня пытать этих бедненьких живичков!» — с издевкой усмехнула Шныряла. Вангели словно ударили. Он смертельно побледнел, схватился за лоб и закричал. Жутко, высоко, отчего Теодора обдало холодом. Мэр рухнул на колени, револьвер выпал из ослабевших пальцев и грянул выстрел. Санда вскрикнула, рядом звякнула, пуля попала в птицу и перебила ей шею. Птица дернулась, и с жутким скрипом ее головка свесилась на бок. «Черт, сломалась!» — выругался Тео. Теперь они ни за что не услышат начала песни. Маска направил на Вангели меч, но смысла в этом не было. Раскинувшись на полу, мэр бился в агонии. Белое лицо судорожно дергалось, невидящие красные глаза вылезли из орбит. Вангели держался за голову и выл от боли, словно кто поднес к нему горящую головню. «Комета!» — прохрипел он не своим голосом. «Несет хаос! Один из вас вернется и принесет с собой разрушение! Истинное зло! Не человек!» На губах его вспенилась слюна, и он страшно заорал. Тео и остальные застыли в ужасе, не зная, что делать. Даже Шныряла, оттолкнувшая Санду, чтобы кинуться на Вангели, остановилась. Мэр их пугал. Краем глаза Теодор уловил в стороне какое-то движение. В соседней арке возник алхимик с черной коробочкой в руке. Он осклабился, откинул крышку, и весь зал мгновенно заволок черный дым. Тео, показалось, ему выкололи глаза. Все, что он видел — непроницаемая тьма. Справа глухо рычала Шныряла, а приглушенные вскрики Санды стремительно удалялись. Тео вытянул руки и зашарил вокруг, коснулся чьего-то локтя, но больше ничего нашарить не смог. Рядом слышался топот, возня и невнятное мычание, что-то тяжелое ползло по полу или что-то тащили. Тео двинулся на звук, но получил по лбу тяжелым ботинком. Тео чуть не грохнулся в обморок, такие искры посыпались из глаз, но секунду спустя различил сквозь черную пелену знакомый звук. Позвякивание, бреньканье и мелодичный перезвон. Из темноты донесся знакомый возмущенный голос. «Боже праведный! Так и знал, что вы вернетесь добить лучший зал! И кто додумался открыть коробку с тенебризом?» Откуда-то полился свет, и Теодор, подслеповато моргая, пополз на его источник. Белый шарик увеличился, и Тео понял, что туман вовсе не плотный. Сквозь клубы рисовались силуэты, башни. Чернота быстро рассеивалась, и через несколько минут обнаружились Шныряла, Маска и Санда, тоже осторожно, на четвереньках пробирающиеся на свет. А на горке высушенных слоновьих ног, окованных золотом, стояла знакомая фигурка. Кобзар держал фонарь и, помахивая платочком, разгонял клубы тьмы. «Фи! Вам не надоело друг с другом вздорить?» Тео поднялся на ноги, потирая лоб. Вангели и алхимик пропали. Волшебный Кобзарь спрыгнул с постамента и приблизился, покачивая шляпой. «Я потратил несколько дней, чтобы хоть немного разгрести завалы по приказу смерти», — он скривил губы, — «потому что кое-кто угрохал зал своими пиф-паф, будто мне нечем заняться. Между прочим, дело не в проворот. И вот вы здесь». Кобзарь застыл, как лайка на охоте. Потом обошел Тео кругом и постучал по его кулаку. Что это у вас?» Теодор, опомнившись, раскрыл ладонь, и едва взгляд Кобзаря упал на бумажку, глашатый попятился с выражением чистейшего ужаса на лице. Он оглянулся на птицу и ахнул. «Боже праведный, вы...» «Нет!» «Что?» — скричала Шныряла. «Хотел нас обмануть? Чтобы мы шлялись по чертовому замку и развлекали смерть? Чтобы она веселилась, глядя на Тео в розовых штанцах?» «Розовых? Тео, всегда думал, что розовый тебе к лицу». «Хватит! Этот ищи не найдешь, существует!» Все требовательно уставились на Кобзаря. Музыкант провел платком по лбу. «Да», — кивнул он, — «но это место очень опасно. Вам ни в коем случае туда нельзя. Впрочем», — он махнул платком, — «вы все равно не отыщете, ищи не найдешь». «Это еще почему?» — рявкнула Шныряла. «Потому, милочка», — улыбнулся музыкант, — «что вы не пили микстуру ума, а от природы он уж, простите, вам не достался». «Его точно отыскать невозможно», — с напором проговорил Тео. Кобзарь прикрыл веки. «Ох!» Тео ждал, и Кобзарь, что-то пробормотав про щипцы, выдохнул. «Да, но...» Он покачал головой. «Путь к ищи не найдешь, пролегает не по залам замка». «Золотая тропа?» — подала голос Санда. Кобзарь сделал знак следовать за ним и подвел их к арке, рядом с которой обнаружилась дверь с ручкой в виде месяца. Музыкант что-то шепнул в замочную скважину, и створка отворилась сама по себе. Он шагнул наружу и поманил игроков за собой. Едва Тео переступил порог, в лицо ударил свежий ветер. Он вдохнул запах ночи, пряность трав и аромат хвои. Они стояли высоко на холме, в самом начале лестницы, сбегающей по склону к темному лесу. «Вот она!» — волшебный Кобзарь широко развел руки. «Великая и таинственная, загадочная и прекрасная, смертельная и волшебная, единственная и неповторимая полночь». Он немного спустился по ступеням и развернулся. Ложки на куртке отщелкали лихой твист. Кобзарь же грустно улыбнулся, но в его глазах застыло торжество, а голос дрожал. Он открывал величайшую тайну. «Этот мир называется полночь!» У Теодора перехватило дыхание, когда он глянул с холма на бескрайние просторы, на горе и возвышенности, ложбины, заросшие темными деревьями, между которыми с ледяной лентой поблескивала речка. Вдали тянулась цепочка гор. Теодор прижался к стене, обдуваемый ветром. Ему казалось, что еще чуть-чуть, и порыв поднимет его в воздух, понесет над распахнувшимися далями. Он бросил взгляд на уходящие в небо золотые стены. Направо, спускаясь в ложбину, убегала стена, тянулась по вершине следующего холма и так на многие версты, пока не таяла золотой нитью вдали. Тео повернул голову влево и увидел такую же картину. Стена золотого замка опоясывала землю. Ей не было конца. Едва Тео представил, сколько внутри комнат с сокровищами, ноги подогнулись. В золотом замке действительно есть все. «Что это за место?» Санда осторожно вышла из двери. Кобзарь ответил дрожащим от восторга голосом. «О, дорогая, это мир смерти!» «О котором говорилось в легенде? Мы были в Трансильвании, а теперь другая страна? Это какое-то...» «Волшебство?» Смех Кобзаря рассыпался звоном колокольцев. «Да, милая, оно самое. Смерть — величайшая волшебница. Она может все. Почти». Тео вглядывался в темный лес напротив, и ему мерещилось движение, то ли колыхание ветвей, то ли тени. Он прижимался спиной к золотой стене и дрожал от странного волнения, охватившего его с ног до головы. Ароматный воздух, вдыхаемый с полуночью, пронизывал грудь щекоткой. «Полночь». Маска устремил вдаль зеленый взгляд. «Вот она. Мне отец рассказывал». «А-а-а!» — Кобзарь кивнул. «Он многое знает о мире смерти, ведь, как и все волшебные существа, родом отсюда, не так ли?» Маска согласно склонил голову. «Полночь, полночь, полночь!» — произносил Кобзарь с разными интонациями. «Место, где не восходит солнце! место, где черный мир освещает то серебряный месяц, то золотая луна, место, где лишь одна царица, имя которой — смерть. Ни одному смертному не увидеть полночь, если только ты не выиграл макабр, ну, или умер. «Вот почему рассвет не наступил», — догадалась Санда. «Но что это за страна? Где она находится?» «В мир смерти, дорогая, не привезет ни одна карета, ни один поезд. Попасть сюда можно лишь через дверь и выйти тоже». «Ясно», — фыркнула Шныряла. «А что насчет путеводителя?» Кобзарь помрачнел. «Вам его не найти». «Это еще почему?» Глашатай заломил руки. «У вас есть договор. Вы можете найти в замке выигрыши. Через 100 лет...» Кобзарь пожал плечами. 100, 200, подумаешь. Для влюбленных 10 лет пролетают как миг, а пленнику минута кажется вечностью. Все зависит от восприятия. Понимаете, к чему я?» «Мы слышали песню», — сказал Тео. «Путеводитель находится в «Ищи, не найдешь». «Это так. Если мы пойдем через лес по золотой тропе, то отыщем второй замок». «Именно. Добудем путеводитель, который укажет все выигрыши». «Верно. Это же не запрещено договором?» Кобзарь озадаченно сдвинул брови. «Не запрещено!» — расхохоталась Шныряла. «Что, выкусил? Ну где там сказано «не выходи из замка» или «не трогай путеводитель»?» «Я просто...» — Кобзарь покраснел и спрятал лицо в ладонях. Затем воровато оглянулся и жарко прошептал: «Послушайте совета, останьтесь». Теодор хмуро глянул в зелено-голубые глаза. «Почему?» «Полночь опасна, темна и полна ужасов», — зашептал музыкант. «Спиридуши, лидерцы, маястры, поля мертвых цветов, а пауки-крестовики, плетущие сети для несчастных жертв, а коварнейший Балаур, и если уж на то пошло, кровавый лес и багровые топи, на краю которых обитают капкеуны». «Алый туман, оседающий на кожу кровью! О, вам не пройти! Вы погибнете!» Кобзарь затрясся от страха. «Но разве, — спросил Тео, — золотой замок менее опасен?» «Мне жаль!» — музыкант паник и вновь спрятал лицо в ладонях. «Мне так жаль!» Тео посмотрел на помрачневших спутников. Молчал даже Маска. А вот Тео, наоборот, ощутил прилив сил. Почему-то знал, он принимает правильное решение, словно кто шепнул. «Кто-нибудь из игроков находил путеводитель?» Кобзарь робко поднял глаза. «Кто-нибудь возвращался живым?» Музыкант со вздохом кивнул. Внезапно озаренный какой-то мыслью, он приложил палец к губам, зашагал взад-вперед и забормотал под нос. «Возможно, но ведь между ними нет... Но вдруг... Вместе... Дружба, конечно, дружба...» Потом он остановился и изрек: «Возможно, вы победите, если воспользуетесь главным оружием». Шныряла вытащила нож. «Сильнее, чем это?» Кобзарь хохотнул. «Гораздо». Игроки недоуменно переглянулись, и Кобзарь, внезапно чем-то обрадованный, оглядел их таким взглядом, словно видел впервые. «Посмотрите, ведь вы стоите вчетвером!» «Ну и что?» Кобзарь запрокинул голову. Его хохот отразился эхом от стен замка. «Ха-ха-ха! Верно, верно! Понимаете, у вас есть то, чего у смерти нет. Если вы отправитесь в путь вчетвером и будете сражаться этим оружием, да, у вас появится шанс!» «Так, и где этот чудо-нож?» Шныряла в предвкушении потерла руки. «Дорогие мои, он всегда при вас!» «А? В этом мире у вас одно оружие. То, чего не бывает в землях полуночи, — это свет. Свет любви и дружбы. Смерть не знает ни того, ни другого, а то, чего она не знает, ее пугает. Не забывайте, вы не имеете иных сил, кроме сил своих сердец. Это то, что у вас отнять не могут, в отличие от ноги или руки или глаз». «Чем-чем сражаться?» — скривилась Шныряла. «Вы шутите? Расческой то можно покалечить сильнее, чем любовью». «Вижу, вы не встречали человека, которому ответили нет. Человека, стоящего на мосту по ту сторону перил». Шныряла демонстративно хмыкнула. «Если у вас есть другое оружие, которого нет у смерти, выдумавшей войны, то я ошибся, как никогда в жизни. А я брожу по земле не один век и видел столько лун, скатывающихся за горизонт, сколько яблок падает в садах Трансильвании. Я ошибся?» Они молчали. Кобзарь многозначительно улыбнулся, и от уголков его глаз разбежались лукавые морщинки. «Это очень сильное оружие!» «Вы хотите сказать, вместе мы как бы сильнее?» — спросила Санда. «Не как бы, а взаправду!» Теодор, в раздумьях вглядывающийся вдаль, заметил две фигурки у подножия холма, которые вот-вот должны были скрыться в лесу. «Черт!» — выругался Тео. «Алхимик Евангели!» — встрепенула Шныряла. «Эти уроды решили нас опередить!» Маска решительно тряхнул головой. «Итак, либо мы ищем нужное нам в Золотом замке, либо отправляемся искать второй и добывать путеводителя. В любом случае...» Маска взглянул на Шнырялу и предупреждающе поднял руку. «Мы должны объединиться». Тео посмотрел на игроков. Санда все еще жалась в стороне от Шнырялы, потирая шею. Шныряла бросала лютые взгляды то на Кобзаря, то на Маску и вспомнил про фитиль, осколки и свечу. «Я должен идти один», — сказал он себе. «Нельзя доверять никому». «Тео», — мягко сказал Маска, словно угадав его мысли, — «карта одна. Мы обязательно найдем каждый свой выигрыш, просто используем ее по очереди. Иначе мы станем врагами не только Вангеле и Алхимику, но и друг другу. Мы заключим договор». «Как договор смерти?» «Почти». Кобзарь ахнул и приложил руку к сердцу. «Договор дружбы! О, невероятно сильный ход!» Глашатый вытянул из рукава пергамент и протянул Санде. «Записывайте, дорогая!» Маска постучал по свитку. «Пункт первый. Мы объединяем силы в поиске путеводителя, и наш союз будет существовать до тех пор, пока мы не отыщем выигрыши для каждого. Все согласны?» «Хорошо. А теперь давайте каждый предложит свой пункт для договора. Я начну. Пункт второй. Если союзник попадет в беду, другие не уйдут, пока они сделают все, чтобы его спасти». Он посмотрел на Санду, и та продолжила. Третий пункт. Если союзник надумает перейти на другую сторону, он должен всем сообщить об этом прямо. Маска кивнул Шныряле. Та долго колебалась, наконец, сдавшись, хмыкнула. «Хорошо, вот вам четвертый пункт. Того, кто нарушит правила договора, выгнать из союза и по роже надавать!» «Принято. Тео?» «Предательство запрещено». Тео с трудом дались эти слова. Санда пустила листок по кругу, Тео подписался последним. Крестообразная «Т», буква «Л» и «Месяц». Нахлынула дежавю. Будто макабр начинается заново. Когда с договором было покончено, Кобзарь вновь покачал головой. «Это рискованное предприятие. Там, за моей спиной, целый мир, о котором вы ничего не знаете. Вас ждет многое. Если вы вернетесь, будете не такими, как прежде». «Макабр продолжается», — Шныряла поправила шкуру на плечах. Кобзарь вздохнул. «Эх, вы не поняли одного». Он долго колебался, но добавил тихо-тихо: «Макабр больше, чем игра». Повисло молчание, и Тео почудился особый смысл в этих словах. Словно Кобзарь хотел что-то сказать, но не мог сделать этого прямо. Он просто выразительно смотрел на них, а в зубцах башен завывал ветер. Далеко внизу Тео увидел, что среди раскачивающихся деревьев поблескивает золото. «По тропе золотой ты уйдешь далеко», — проговорил он. «Кажется, я вижу эту тропу». «Нужно поспешить». Маска вгляделся, куда указывал Тео, и шагнул к лестнице. «Без одеял, без посуды и еды. Там же дикий лес. Вдруг нам не один день придется идти», — заныла Санда. Маска постучал по сумке на боку. «Все тут». Кобзарь погрозил пальцем. «Ваш отец не должен был предупреждать». «Ох, если госпожа узнает...» Маска промолчал. «Ну что ж...» — музыкант перекинул кобзу со спины, и та отозвалась нежным гудением. «Тогда попрощаемся. Быть может, я и не увижу вас больше. «Пусть ваш путь в неведомые земли всегда освещает яркая луна. В тяжелом путешествии вы должны помнить лишь то, что я вам сказал, лишь это». Он отбросил ткань и заиграл. Пока игроки спускались по ступеням в неизвестность, вслед летела порывистая мелодия. В ней чудилось и отчаяние, и радость, но более всего ожидание светлого конца. Тео подумал, что это мелодия странствий. У подножия холма лестница обрывалась. На нижней ступени Тео оглянулся. Кобзарь стоял у двери, и ветер развевал перья на шляпе, которые колыхались радужными волнами. Лицо его было грустным, однако, увидев, что на него смотрит Тео, музыкант улыбнулся и помахал рукой. Тео думал махнуть в ответ, но руки словно онемели и не хотели подниматься. Мир вокруг будто вырезали из черной бумаги, на которую приклеили два золотых рисунка — кружок луны и длинную золотую стену замка, тянущуюся по холмам, ущельям и горам влево и вправо и нигде не заканчивающуюся. Теодор повернулся и зашагал за спутниками. Макабр не закончился. Теперь, чтобы найти выигрыши, им предстояло путешествие в неведомый край. В животе свернулся целый змеиный клубок. Страх, тревога, опасность. Но где-то рядышком, признался себе Тео, теплилась и надежда. «Я верну их. Я все исправлю. Пока не знаю, как именно, просто знаю, и все». Началось путешествие в полночь.